Киевская трагедия. Вскоре после дня моего рождения, 27 августа, Андрей уехал в Киев присутствовать на больших маневрах, в которых принимал участие полк, чьим шефом он был. В Киев прибыли по этому случаю председатель Совета министров Столыпин, министр финансов граф Каковцев и значительная часть свиты государя. В первые дни происходили маневры в окрестностях города и осмотр исторических мест Киева. На 3 сентября был назначен парадный спектакль в городском театре. С утра были получены тревожные сведения от полиции, что в Киев приехали террористы и есть опасность покушения, если их не удастся вовремя арестовать. Все полицейские поиски были напрасны, и среди охраны государя усилилось беспокойство. Самым опасным моментом полиция считала проезд государя из дворца в театр, так как путь был всем известен, но доехали все благополучно. Во втором антракте государю был подан чай в аванложе. Императрица в театр не приехала, были только старшие великие княжны. В этот момент из зрительного зала раздался страшный треск, а потом неистовые крики. Не зная, в чем дело, государь сказал: «Неужели это провалилось ложе?» Шум и треск были непонятны. Но когда все бросились обратно, то увидели, что очень близко от царской ложи, в первом ряду партера, стоял во весь свой рост в белом летнем сюртуке Столыпин, придерживая рукой грудь, из которой сквозь его пальцы струилась кровь. Увидя государя, Столыпин поднял руку, делая жест, чтобы государь удалился из ложи, и стал его крестить. Столыпина окружили блестящие люди, чтобы поддержать его, так как он начал быстро слабеть, лицо сделалось мертвенно-бледным, и он упал без чувств на кресло. Дальше, по словам Андрея, трудно было разобрать, что происходило. Все кричали, некоторые куда-то бежали, офицеры с шашками наголо преследовали кого-то, и в проходе, почти у выхода из залы, поймали и хотели заколоть. Выяснилось потом, что в проходе был пойман и сильно избит убийца Столыпина, Багров. Это он дал знать полиции о прибытии в Киев террористов, так как ранее служил в полиции осведомителем, был удален и снова принят перед самыми киевскими торжествами. Полиция тщетно искала весь день террориста, не зная, что это он был перед нею. Он просил, чтобы его допустили в театр, под тем предлогом, что он знает террористов в лицо, и если кто из них проникнет в театр, то он укажет его агентам охраны. Полиция его пропустила, как своего агента, в театральный зал, где никто на него не обратил внимания, и он совершенно беспрепятственно и спокойно подошел к Столыпину и в упор выстрелил в него, и так же спокойно стал удаляться, когда его схватили. Столыпина тотчас отвезли в частную клинику, где после осмотра раны доктора выразили опасение, что он не выживет, так как была задета печень. 5 дней боролся Столыпин со своим почти что безнадежным состоянием, и 8 сентября по старому, 21 сентября по новому стилю, скончался. Весть о покушении на Столыпина дошла до нас в Петербург на следующее утро, и я невольно задумалась над тем, как трагически не везло моему бедному Нике. Его постигал удар за ударом. Так рано он потерял своего отца, женился в такие грустные траурные дни, коронация омрачилась катастрофой на Ходынке. Он потерял лучшего своего министра иностранных дел, графа Лобанова-Ростовского, умершего вскоре после своего назначения, и вот теперь теряет лучшего своего министра, который подавил революционную вспышку 1905 года. Мы тогда не могли и помыслить, что его ожидало в будущем и как ужасно завершится его судьба. Когда вспыхнула революция 1917 года, многие думали, что будь жив Столыпин, ему, может быть, удалось бы ее остановить.